Глава вторая. После многих наблюдений над природой, сделанных посредством собственных пяти чувств, очков и микроскопов, я однажды заметил господину Сидраку: «Над нами смеются. Никакой природы нет. Все есть искусство. Лишь посредством изумительного искусства планеты стройным хороводом кружатся вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг собственной оси. Конечно, кто-то столь же ученый, как Лондонское королевское общество, устроил так, чтобы квадраты периодов обращения планет были всегда пропорциональны кубам их расстояния от Солнца, и надо быть колдуном, чтобы такое разгадать. Приливы и отливы нашей Темзы представляются мне не что иное, как постоянное воздействие не менее великого и не менее труднопостижимого искусства. Животные, растения, минералы — все представляется мне устроенным сообразно весу, мере, числу, движению. Все есть пружина. Рычаг, блок, гидравлическая машина, химическая лаборатория, будь то трава или дуб, блоха или человек, песчинка или облака. Несомненно, существует лишь искусство, а природа — одна химера. «Вы правы», — отвечал мне господин Сидрак. «Но не вам принадлежит честь этого открытия. Такая мысль была уже высказана одним мечтателем по ту сторону Ла-Манша». Однако никто не обратил на это внимания. Примечание Вольтера. «По ту сторону Ла-Манша. Энциклопедические вопросы. Статья «Природа». Пояснение от редакции. Статья «Природа». Вольтер ссылается на очередной том своих философских статей, объединенных под общим заглавием «Вопросы об энциклопедии». Этот том вышел в 1771 году. Там приводится вымышленный диалог философа и природы, где высказываются те же точки зрения, что и в повести. «Но всего больше меня удивляет и всего больше мне по душе, что посредством этого непостижимого искусства две машины всегда производят третью. Я очень огорчен, что мне не довелось сделать подобную машину вместе с мисс Фидлер. Но, видно, так уж было изначально предначертано, что мисс Фидлер прибегнет к другой машине, а не ко мне». «То, что вы сейчас сказали, — заметил господин Сидрак, — равным образом было уже сказано, но тем лучше. Значит, можно предположить, что вы мыслите правильно. Да, весьма приятно, что два существа производят третье, но нельзя сказать этого обо всех существах. Две целующиеся розы не производят третьей, два камня, два металла третьего не производят. А между тем и металл, и камень — предметы, которые при всем мастерстве своем человек сделать не способен. Великое, вечно возобновляющееся чудо из чудес состоит в том, что юноша и девушка сообща делают ребенка, что соловей делает соловьенка своей соловьихи, а не малиновки. Следовало бы половину жизни подражать им, а вторую половину — благословлять того, кто изобрел такую методу. В воспроизведении рода множество любопытнейших загадок. Ньютон говорит, что природа всюду себе подобна. Но это неверно применительно к любви. Рыбы, рептилии, птицы любят по-другому, чем мы. Тут бесконечное разнообразие. Меня восхищает изготовление чувствующих и действующих существ. Но и у растений есть свои достоинства. Я не перестаю удивляться, что брошенное в землю зерно производит множество новых зерен. Да, но пшеница должна умереть, чтобы вновь возродиться, как говорили нам в школе, вставил я, все еще дурак дураком. «Пшеница должна умереть» — парафраза известной евангельской цитаты. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Господин Сидрак рассмеялся вполне уважительно и меня пожурил. «Так думали, когда выходили в школу», — сказал он. «Но любой землепашец знает теперь, что это вздор». «Ах, господин Сидрак, примите мои извинения, ведь я был богословом, а от старых привычек сразу не избавляешься».